Глава вторая. Без девушки стало как-то пусто. Место на рабочем столе, которое она занимала, теперь было завалено красками, кистями и карандашами, ранее ютившимися на полу и по углам мансарды. Раму для картины я так и не успела купить, чтобы поставить ее на потертую тахту, прикрытую оранжевым пледом. Владелец квартиры, мистер Холл, запрещал мне дырявить стены, хотя с этим вполне успешно справлялись мыши. До того, как у меня появилась мисс Дженни. Впрочем, о мисс Дженни мистер Холл не знал, и мы обе считали, что так будет лучше. Полосатая кошка с усами, которым мог позавидовать тигр, появилась у меня на окне в начале прошлой очень холодной весны. Сверкая огненно-желтыми глазами, поставила лапу на раму, как бы спрашивая, найдется для меня что-нибудь перекусить. Перекусить нашлось, и с тех пор мисс Дженни приходила, когда хотела, и уходила, когда хотела. Она помогала мне с мышами, а я ей переждать голодные времена. Мы ничего друг от друга не требовали и ничего не обещали. Пожалуй, это были идеальные отношения, в которых каждый не ждал новой встречи, но согреваться от уютного мурчания всегда было тепло. Теплее разве что запускать пальцы в короткую шерстку и гладить мисс Дженни. В какой-то степени мы с ней были похожи. Я была свободной художницей, а она — свободной кошкой, свободной художницы. Поэтому сейчас я просто распахнула окно и впустила ее в мансарду вместе с холодным осенним воздухом. Огни над рекой и грохот со стороны стройки, несмотря на то, что уже стемнело, ворвались вместе с запахами чадящих котлов и угольного дыма, клубящегося над снующими по бельте лодками. «Быстрее, мисс Дженни!» — поторопила строго. «У меня потом комната еще 2 часа не прогреется». Кошка посмотрела на меня со свойственной ей меланхолией, а потом с королевской грацией и той же расторопностью вплыла в комнату. Ей было совершенно безразлично, что отопительный котел у нас даже зимой не включают, настолько, чтобы им можно было согреться. Отчасти потому, что миссис Клайс, соседка с третьего этажа, постоянно жаловалась. Она говорила, что однажды этот котел взлетит на воздух, и все мы посыпемся в ночное небо, как конфетти из праздничного рогалика. Этот сюжет меня так вдохновил, что я нарисовала летящих над домом людей с разноцветными зонтиками, вставила картину в простенькую деревянную раму под лаком и подарила ей. «Это единственное, что я возьму с собой ко всевидящему», заявила она, когда увидела подарок. Чувство юмора у нее тоже было странное. Впрочем, миссис Клайс боялась не только паровых котлов, но и газовых светильников, электричества и магических артефактов. В общем-то, она была безвредной милой старушкой, постоянно завернутой в такое количество поеденных молью шалей, что ей совершенно точно без разницы, на каком делении стоит паровой котел. А мне, чтобы писать, требовалась подвижность, поэтому позволить себе кокон из шалей я не могла. Единственная труба в углу комнаты, тоненькая, как 2 моих пальца, тепла почти не давала, поэтому грелась я слабо заваренным чаем и пробежками из одного угла мансарды в другой, примерно как сейчас, пытаясь сосредоточиться на новом сюжете, а вовсе не на месье Ормане, который ворвался в мои мысли с той же бесцеремонностью, что и в кабинет директора музея. Если бы еще это было так просто. «Как думаешь, мисс Дженни, прилично мне о нем думать?» — поинтересовалась я у кошки, которая умывалась после сытного ужина. Мисс Дженни выразительно посмотрела на меня и вернулась к своему занятию. «Ладно. А если мне его нарисовать?» Идея пришла настолько внезапно, что избавиться от нее я уже не смогла. Устроившись поудобнее, я подтянула к себе альбом с зарисовками. Сюда помещались все сюжеты, за которые я пока не готова была взяться всерьез. Парочка на мосту через Бельту, стелящийся над рекой туман и тяжелое хмурое небо. Пес и мужчина с дымящей трубкой. Поводок намотан на кулак так плотно, что на ладони вздулись вены. Много их было, сохраненных на бумаге случайных встреч. Эскизы, как пойманные моменты. Цвет — это другое. Цвет — это жизнь. Именно поэтому в девушке я использовала такой переход от черно-белого к ярким краскам. Возможно, поэтому она получилась такой живой, такой настоящей. Первый штрих лег неровно, и я перевернула страницу. Закусила губу, вспоминая. Вскоре карандаш порхал по бумаге, восстанавливая образ. Зачесанные назад волосы, правильной формы череп, маска, плавный контур подбородка. Я чувствовала себя так, словно у меня отняли нечто очень важное. Надбровные дуги, например. Или крылья носа, скулы, которых мне так не хватало. Художники — странные люди, и я в том числе. Я вспоминаю лица по слепку, которые составляю в первый миг знакомства. Но здесь не хватало слишком многих деталей. Даже взгляд, пристальный и пронзительный, от меня постоянно ускользал. Видимыми остались только сутулые плечи и длинные пальцы на набалдашнике трости. Эти пальцы я запомнила так же ярко, как губы, сжатые в тонкую жесткую линию. Поймала себя на том, что краснею. То ли от того, что вопрос Лины до сих пор крутился в голове, то ли от того, какое странное чувство вызывал во мне один штрих на альбомном листе. Желание прикоснуться кончиками пальцев, повторить этот контур, стирая резкость, и немного приподнять уголки. Улыбка? Поймала себя на мысли, что не представляю его улыбающимся. «Знаешь, мисс Дженни, по-моему, это была дурацкая идея». Я отложила альбом. Щеки продолжали гореть, словно меня застали за чем-то непристойным. Впрочем, думать о совершенно незнакомом мужчине в таком ключе действительно непристойно. Наверное, мне должно было стать стыдно, но стыдно не было. И это было еще более непристойно. Лина пригласила меня на помолвку, сказала я, чтобы отвлечься. Вот только платья у меня нет. Впрочем, на бал я все равно не смогла бы остаться. Несмотря на то, что очень хотелось. После дебюта подруги разговоров было столько, что мысленно я сама кружилась среди порхающих разноцветных юбок и вееров. Разумеется, меня к этому не готовили. Да и зачем? Леди Ребекка была столь щедра, что оплачивала услуги мастера Викса, учителя живописи, которому я обязана всем, что умею. Но по поводу танцев она сказала сразу: «Не думаю, что тебе это пригодится, Шарлотта». Отчасти она была права. Когда нет ложной надежды, обо всяких глупостях реже думается. Но я все равно думала. О том, как вхожу в зал под аркой, увитой цветами, и как меня встречают хозяева дома, как знакомят с остальными гостями, как музыка льется над залом и ослепительно сияют люстры. Кантрель и вальс, и следом еще один, и юбки летят по кругу, и мелькают строгие черные фраки. А ко мне подходит... Нет, раньше его в этих фантазиях не было. Закусила палец, разглядывая лежащий рядом альбом, а потом решительно вырвала лист. Этому трюку меня тоже научил мастер Викс. «Мы, художники, можем чуть больше, чем все остальные люди», — говорил он. «Если хочешь сохранить что-то, нарисуй это. А если хочешь забыть, нарисуй и порви. На много-много мелких клочков. И развей по ветру. Тогда оно оставит тебя навсегда». Вот только я почему-то медлила. Желудок напомнил о себе урчанием. Я забыла поужинать. Увы, пообедать тоже. После визита в музей сразу отправилась к Лине, а после модистки прибежала домой и взялась за набросок. Отложив его, снова открыла окно, где на вделанном в кирпичную кладку крюке в сумке из плащевки болталась бутылка с остатками утреннего молока и купленный вчера пирог с сыром. В общем-то, неплохой ужин, если так посудить. Когда молоко нагрелось, мы разделили его с мисс Дженни и вместе заживали пирогом. Подогнув под себя ноги, я сидела на широком подоконнике в домашнем платье, искренне радуясь тому, что сразу по возвращении переоделась. Гостей у меня не бывало, а шнурующийся спереди корсет, который я носила под единственное приличное платье, так сдавливал ребра, что становилось нечем дышать. В домашнем можно было не волноваться, что переломишься в талии, если неосторожно нагнешься. Вот как сейчас. «Лови», — Я скомкала обертку из-под пирога и подбросила в воздух. Кошка молнией слетела с подоконника и устремилась за игрушкой. Я же подумывала над тем, чтобы заварить чаю, но для этого нужно было спускаться на общую кухню. Идти туда не хотелось, да и вообще старую заварку давно пора слить, а после новой потом часа два не заснешь. Поэтому я решила обойтись. Взбила подушку, отогнула верхнее покрывало, расчесалась и, выпутавшись из платья, осталась в одной сорочке. Она доходила мне до щиколоток по всем правилам приличий. В моей комнате особо не развернешься, но я все равно в два прыжка добежала до кровати, кутаясь в слои промерзшей за день ткани. Если накрыться с головой и часто-часто дышать, станет теплее. Мисс Дженни запрыгнула и устроилась на подушке, вволю потоптавшись по наспех заплетенной косе. А еще на следующей неделе начнется выставка. Я высунула из-под одеяла нос. И там будет девушка, представляешь? Мур, ответили мне. Засыпая, я думала о том, что там наверняка будут мастера со всей страны. Я смогу пообщаться с людьми, которые горят творчеством, а если картину высоко оценят столичные искусствоведы, возможно, в следующий раз в салоне на меня посмотрят уже иначе. И, возможно, когда-нибудь я смогу оставить работу гувернантки, купить себе дом в пригороде и писать картины. Только писать. С этой мыслью я и заснула. А проснулась от странного чувства. Что-то легко скользнуло по щеке. Невесомо, словно прикосновение кисточки. Спросонья отмахнулась от хвоста мисс Дженни и наткнулась на пустоту. Повернулась, открыла глаза, но кошки поблизости не было. Зато у стола, где я оставила набросок, тенью во врезанном рамой лунном свете застыл мужчина. Спиной ко мне, едва касаясь пальцами уголка листа. Хотя окно было плотно заперто, по комнате змеился туман. В темноте мерцали ядовито-зеленые нити. Они пронизывали комнату тонкими жилами и тянулись к силуэту незнакомца. От ужаса перехватило дыхание. Я хотела закричать, но поняла, что даже не могу пошевелиться. «Поразительно», — произнес он. «Ты должна спать, Шарлотта, но ты не спишь». Щупальце тумана скользнуло по моей щеке, едва уловимой лаской, которую я приняла за беспардонность мисс Дженни. «Почему ты не спишь, Шарлотта, а?» Чувствуя, что у меня сейчас разорвется сердце, я рванулась из зыбких оков сна. Оков, которые призрачными клочьями тумана разлетелись в воздухе. Понимая, что снова могу дышать и двигаться, набрала в грудь побольше воздуха. Я бы закричала, но в этот момент он повернулся. И я потеряла сознание.